Я посмотрел на Вал, которая даже не переменила позы, и на Дайера. Он отвернулся от меня, что-то пробормотав, и, тяжело ступая, вышел из комнаты. Вал, она не пошевелилась. Скажи, что он лжет, Вал, и я поверю тебе. Она продолжала сидеть, как каменная. Вал, пожалуйста, он, наверное, лжет. Ты не могла так поступить со мной. Я не переставал тебя любить все эти 6 лет. Я все еще люблю тебя. Скажи, что он лжет. Вдруг она вздрогнула и тихим, хриплым голосом сказала. Он сказал правду. Теперь она сама подтвердила это, но я не успокаивался. Мне все еще было мало. Боже мой, как сильна любовь! Вал, дорогая, выслушай меня. Он обещал развестись с тобой. Мы уедем вместе и будем вместе работать. Дорогая, я не сужу тебя строго. Мне наплевать на Дайера. Я люблю тебя. Мы начнем новую жизнь. Наконец-то она посмотрела на меня, но в глазах у нее было горькое презрение. Новую жизнь с тобой? Да я тебя никогда не любила. Ты жалкий дурак. Все это была лишь шутка. Теперь она почти кричала мне в лицо, вся содрогаясь от гнева. Кому нужна твоя любовь, безмозглый идиот? Я надеюсь больше никогда не видеть тебя. Она ушла. А я, обхватив голову руками, окунулся в кошмар, который, увы, был реальностью. Гром продолжал сотрясать дом, а ветер и дождь все так же стучали по окнам. Я продолжал сидеть, уставившись глазами в ковер. В моих ушах еще звучали ужасные слова, брошенные ею на прощание. «Я никогда тебя не любила». Как это страшно и больно слышать от женщины, которую я столько лет боготворил и которая до сих пор жила в моем воображении. «Эй, парень, очнись!» Голос Газетти заставил меня поднять голову. Он стоял возле меня, рот его был перекошен в звинной усмешке. Я отпрянул. «Убирайся от меня!» «Вставай, парень, пора спать! Я должен знать, где тебя найти, поверь!» Угроза в его голосе заставила меня встать. Когда мы поднялись по лестнице, я увидел стоящего у двери Видаля с фонарем в руке. Я внимательно посмотрел на него. В его маленьких блестевших глазках было что-то зловещее, отчего меня бросило в жар. Внезапно ощущение опасности овладело мною, когда Газетти распахнул передо мной дверь моей комнаты. Что-то должно было произойти, предчувствие не могло обмануть меня. Стальные пальцы сжали мою руку, как клещами, а плечо Газетти, как бетонный блок, навалилось на меня, уперлось в грудь. В следующий момент от его толчка я уже влетел в темноту, и дверь захлопнулась за мной. Шатаясь, я ощупью нашел кровать и повалился на нее. Темнота была непроницаемой, и все кругом выло, стонало и громыхало. Меня охватила дрожь, напряжение нарастало, что-то должно было произойти, чего я не мог предотвратить. Вцепившись руками в матрас с сильно стучавшим сердцем, я напряженно вслушивался в темноту. Вдруг за диким ревом урагана я услышал слабый крик. Он был тут же поглощен разбушевавшейся стихией. Но я не сомневался, что это был крик. Вскочив, подбежав к двери, я стал искать ручку. Дверь не открывалась, я был заперт. И вновь раздался крик. Теперь сомнений уже не было, кричала Вал. Бросившись на дверь, я стал колотить по ней кулаками, но звуки от моих ударов тонули в шуме урагана. Затем дверь вздрогнула, как бы под напором встречного потока, ворвавшегося в коридор и я понял, что открылась дверь, ведущая на крышу. «Вал!» Я бросился на дверь, как сумасшедший, но она стояла, как скала. Затем шум ветра в коридоре стих, закрыли дверь, ведущую на крышу. Затем я прильнул к двери, прислушиваясь, как будто что-то живое оборвалось у меня внутри. Бросившись к кровати, я повалился на нее. Сомнений не оставалось, Вал больше не было в живых. Газетти вытолкнул ее на крышу, как Дайер вытолкнул Видаля. В голове моей эхом раздавался ее предсмертный крик. Вдруг дверь скрипнула, и вошел Видаль с фонарем в руках. «Произошел несчастный случай, Берди», — сказал он, ставя фонарь на стол. «Валерия сошла с ума». Его маленькие глазки светились триумфом. «Вы поняли? Врачи знают, что у нее было нервное потрясение. Этот ураган окончательно доконал ее. Прежде чем я успел удержать ее, она выскочила на крышу и, по-видимому, тут же была снесена ветром». Его глаза не отрывались от моего лица. «Вы поняли, Берри, что я сказал?» «Вы убили ее», — ответил я. «Не говорите глупостей, Берди. Просто произошел несчастный случай. Дайер тоже». Он залился своим лающим смехом. «Он оказался героем. Прежде чем мы с Газетти попытались удержать его, он бросился вслед за ней. Поняли?» «Вы убили их обоих», — сказал я. «Тот, кто покушается на мою жизнь или на мои деньги, не останется в живых. Вы ничего не знали и не слыхали. Берди, вы спали!» Голос его приобрел зловещую окраску. «Не думаю, что полиция станет вас даже расспрашивать. Но если станет, вы теперь знаете, что вам надо отвечать. Я оставлю вам этот шанс, потому что вы спасли мне жизнь». Вошел Газетти и угрожающе посмотрел на меня. «Да, это был несчастный случай», — хрипло произнес я. «Правильно», — кивнул головой Видаль. «Такие люди, как те двое, не имеют права жить». Я сидел, прислушиваясь к реву урагана, пытаясь уверить себя, что Рода все же лучше, чем тоскливое одиночество. И эта мысль, сама по себе глупая, должна была помочь мне справиться с моим потрясением. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.